А во, это все равно, что наблюдать за клоном мистики, сказал Шон, когда его клон тоже вырастил хрустальные клинки из его рук. Или нет, последний раз я проверял, что она этого не делает, сказал Шон, прежде чем оба бросились друг на друга, и его клоны легко сломали руки, прежде чем отступить в амазонку. «Ты в порядке?» – с беспокойством спросил Шон у Моник, когда та взяла себя в руки. «Да, я в порядке», – сказала Моника, когда он прижал ее к себе. «Что ты вообще здесь делаешь?» – спросила Моника. На полу стояла ванна с голубой жидкостью, и Илси сказала, что это чистая ДНК, способная воспроизводить себя во всем, к чему прикасается. «Поэтому я спустился сюда, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. И это очень хорошо, потому что иначе тебя бы задушили», — сказал Шон. Вскоре они уже возвращались обратно. «Ты выглядишь обеспокоенным», — сказала Моника, увидев выражение его лица. «Это так очевидно, я продолжаю думать, что, возможно, я слишком мягок с врагом с тех пор, как начал возвращаться к своим принципам», — сказал Шон, заставляя ее встать перед ним. «Шон, иметь принципы — это хорошо, однако для них есть время и место. Я знаю, что после того, как Эшли покончила с собой, ты пообещал, что больше никогда их не нарушишь, но режим не собирается останавливаться в ближайшее время. Вам нужно вернуться к своим старым привычкам и отбросить свои принципы, когда дело доходит до выполнения того, что требуется», — сказала Моника. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем Рэнди подошел к ним. «Привет, Моник, я достаю второй контейнер с ДНК, это примерно в миле от берега, где пришвартован искатель тепла. Я не понимаю, о чем вы говорите», — очень смущенно сказала Моника. «Нет, но кое-кто знает», — сказал Шон, указывая вперед, чтобы они посмотрели и увидели клона Моники. «А во», — сказал Рэнди, прежде чем убежать. «Назад в лабораторию», — крикнул Шон, когда они бросились обратно в лабораторию. Когда они приехали, то увидели Ника и Кривина. «А где Элси?» – спросил Шон, прежде чем она вошла. «Что случилось?» – спросила Элси, прежде чем Рэнди подошел к компьютеру. «А-а, кто-то получил доступ к файлам на втором контейнере», – сказал Рэнди, прежде чем Моника закрыла дверь и заперла ее. «Ты нам не доверяешь?» – спросил Кривин. «Я никому не доверяю», – сказала Моника. «Хаэм, мимиком мог быть кто угодно», – сказал Шон, прежде чем все посмотрели на Кривина, заставляя его чувствовать себя неловко. «Почему все смотрят на меня?» – спросил Кривин. «Потому что настоящий трус никогда бы не прислонился к такой грубой стене», – сказал Рэнди, заставляя его посмотреть, и отпрыгнул назад. «Что, я не мимикрирую?» – сказал Кривин. «Именно так и сказал бы мимик», – сказал Рэнди. «О, прекрати это», – сказал Шон. «Послушайте, ДНК этого мимика настолько активна, что ее тепловая сигнатура выше, чем в среднем 98.6. Кривин сказал, что вытащил устройство, прежде чем Элси использовала его на нем, и он был в нормальной тепловой сигнатуре. «Видеть, я не мимикрирую», — сказал Кривин. «Вряд ли это повод для праздника», — сказала Моника. «А как же Рэнди?» — спросил Кривин, прежде чем Элси сделала то же самое, но он был нормальным. Затем она проделала это с Моникой, получив те же результаты, что и Ник. Затем, когда она подошла к Шону, однако он читал более высокую температуру в 500 градусов. «А?» – спросила Элси. «Побочный эффект всех дополнительных сил и мутаций в моей ДНК с тех пор, как закончились соглашения Лютера», – сказал Шон. «Ну, это все. Теперь об этой канистре», – сказала Элси, прежде чем Шон швырнул ее в стену. «А во, зачем ты это сделал?» – спросил Рэнди, прежде чем Элси превратилась в мимика. Она даже не потрудилась просканировать себя. «А Элси никогда не исключает себя», — сказал Шон, прежде чем он превратился в обезьяну и ушел, прежде чем они выбежали наружу. «А боже, где настоящая Элси?» — спросил Рэнди, прежде чем они услышали стоны и оглянулись назад, увидев ее на земле, прежде чем Шон помог ей подняться, только чтобы получить удар по лицу. «Ой, для чего это было нужно?» — раздраженно спросил Шон. «Это за то, что ты толкнул меня в стену», — сказала Элси. «Это был не я, это был чертов мимик, очень похож на тебя», — сказал Шон. «Возможно, теперь мы действительно сможем найти мимика», — сказала Моника. «Ну и что с того?» — спросила Элси. «Он знает, где находится второй контейнер. Тот, что помечен буквой «У», — сказал Рэнди. «Тот, что мы нашли, был помечен буквой «Х», — сказала Элси. «Ну и что? Может быть, другие письма уже забрали», — сказал Рэнди. «Нет, это не то. Это мужские и женские символы. Эта штука не просто ищет другой контейнер, он ищет себе пару», — сказал Шон, прищурившись. «Если эти две капли соберутся вместе, они смогут делать неограниченные копии самих себя. Их потомство могло бы заменить человеческую расу, может быть, даже вся вселенная», — в тревоге спросила Элси. Позже группа направилась обратно к тепловому искателю. «Я думаю, что знаю способ уничтожить эти вещи, но мне нужно время», — сказала Элси. «Ты его получишь», — Шон сказал, прежде чем они нашли Кривин возиться с Нейджелом. «Эй, это я», — и он связался с Нейджелом, — крикнул Кривин. «Он не может этого сделать, только я могу», — завопил Рэнди. «Серьезно?» — спросил Шон, прежде чем он швырнул Нейджела в воду, а потом превратился в крокодила и уплыл. Кривин вытащил устройство для доступа к Нейджелу, но не смог. «А-а, я больше не могу связаться с Нейджелом. Мимик что-то сделал», — сказал Кривин. «Я думаю, что мы можем установить, что эта штука может делать больше, чем просто принимать формы, она также может копировать наш интеллект», — сказал Шон, глядя за борт. Моник вела лодку туда, где стоял контейнер. Вскоре Моник уже была в водолазном костюме, а доспехи Шона появились перед тем, как они нырнули в воду. «Вот оно», — сказал Шон, увидев Нейджела, пытающегося открыть контейнер до того, как мимик напал на них, как крокодил, прежде чем Моник схватила его. «Иди к контейнеру», — крикнула Моника. Шон подплыл к Нейджелу и отключил его. Однако контейнер лопнул, прежде чем обе капли соединились вместе. Шон и Моник быстро выбрались на поверхность как раз в тот момент, когда объединенная капля превратилась в пиранью. «Только для того, чтобы Зилла пришла и атаковала его. Нам нужно это оружие здесь, наверху», — сказал Шон. «Ты звонил?» — спросила Элси, держа в руке особое копье. Зилла и ДНК-монстр продолжали сражаться, пока существо превращалось в каждое существо, к которому прикасалось. Шон и Элси быстро пошли вперед за гарпунным ружьем. «Быть осторожным, эта штука может убить все органическое», — сказала Элси. «Я буду иметь это в виду», — сказал Шон, заряжая пистолет. Прежде чем Зилла вынырнула за ним, последовала еще одна Зилла. «Вот дерьмо», — сказал Шон. «Это несправедливо», — сказал Рэнди. «Нажми не на ту, и Зилла превратится в кашу», — сказала Элси, когда обе Зиллы дрались друг с другом. «Выбирать невозможно», — сказала Моника, прежде чем Шон сузил глаза, прежде чем выстрелить в левую, прежде чем копье сломалось и пролило химическое оружие на него. Разоблачение этой Зиллы как ДНК-монстра. ДНК-монстр начал превращаться во все, к чему прикасался. «Эта чертова штука перегружена», — Шон сказал, что до того, как он принял форму Элси, он был только по-королевски испорчен. Однако Зилла просто прыгнула на него, прежде чем выпустить на него атомное дыхание, превратив его в ничто, кроме пепла. «Знаете, самое печальное, что это одна из самых коротких битв во всей серии, несмотря на то, что это был удивительный эпизод. Так держать, парень», — сказал Рэнди. «Возможно, я ошибался. Вы действительно знаете больше об этом существе», — сказала Моника. «Я прекрасно знаю своих друзей и союзников», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Ах, по крайней мере, Найджел в порядке», — сказал Кривин, увидев его на берегу только для того, чтобы Зилла случайно наступила на него. «Найджел не едет», — крикнул Кривин. «Еще одна вещь в этом эпизоде заключается в том, что Найджел на самом деле не был уничтожен, и Кривин не кричал об этом, и я изменил это». «Ах, некоторые вещи никогда не меняются», — усмехнулся Шон. «Позже мы хоть немного приблизились к тому, чтобы найти следующую вселенную, где действует этот режим», — спросил Шон. «Хм, к сожалению, нет. Похоже, они действительно активизировали свою игру, чтобы не попасть на наш радар. Пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем найти их снова», — сказала мама. «Отличный. Ну, по крайней мере, это означает, что мы можем отдохнуть до следующего события», — сказал Шон. «Действительно, а пока нам ни на что опереться», — сказала мама. Глава 145. Глава 145. Тупик. С момента инцидента с ДНК-монстром прошла неделя. До сих пор Мау не могла обнаружить никаких новых признаков режима в мультивселенной, поэтому Легион просто ждал, когда они проскользнут и нападут на них. Сейчас Шон находился в штаб-квартире Хит вместе с Моникой на диване. «А-а», — сказал Рэнди, привлекая их внимание. «О, что теперь?» — спросил Шон. «Меня тошнит от всей этой тишины и покоя. Я снова хочу действовать», — сказал Рэнди. «Чувак, остынь. Наслаждайтесь им, пока оно длится. С момента последнего инцидента прошла неделя», — сказал Шон еще до того, как увидел, что Ник и Элси разговаривают на улице. «Что, черт возьми, делают эти двое?» – спросил Шон, вставая и подходя к ним. «О чем вы двое говорите?» – спросил Шон, когда вошли остальные члены группы. «У нас есть подтверждение существования лохнесского чудовища», – сказал Элси. «Все, что у нас есть, это пиар-трюк», – сказал Ник. «Ник, мы видели вещи, в которые раньше никто бы не поверил», – сказала Элиза. «В науке мы имеем дело с другими вещами», — сказал Ник. «Вообще-то в озере что-то может быть», — сказал Шон. «Что?» — спросил Ник, не веря своим ушам. Когда появилась легенда о лохнесском чудовище, монарх отправился на разведку. Они не нашли ничего твердого, но они нашли одну вещь, которая могла бы показать, что там действительно титан, — сказал Шон. «Ах да?» — спросила Элси. «Следы радиации в воде. Каждый титан из первобытной эпохи имеет следы этого, куда бы они ни пошли», — сказал Шон. «Поскольку я использую мозазавра из юрского мира, я не могу сказать, что это динозавр, так что это следующая лучшая вещь. Значит, есть шанс, что лохнесское чудовище действительно существует. Мы должны это проверить», — сказала Элси. «Я в деле», — сказал Рэнди, заставив Ника нахмуриться. «Что? Я действительно хочу увидеть лохнесское чудовище», — сказал Рэнди. «Я тоже», — сказал Кривин, нахмурившись. «Ты же знаешь на расстоянии», — сказал Кривин. «Ладно, нам больше нечего делать, так что мы можем заняться расследованием. И если в озере есть титан, монарх будет счастлив внести его в список живых титанов современного общества», — сказал Шон. Позже, вскоре группа добралась до Лохнесса, где находился доктор Тривор, возглавлявший научный институт. «А да, чудовище в Лохнессе, я знаю, как это звучит немного абсурдно», — сказал Тривор. «А да, но я уверен, что это новое зрелище увеличит туризм». Ник сказал только, чтобы Шон толкнул его локтем. «Заткнуться», — сказал Шон. «Ну, я полагаю, но я также мало общаюсь с местными торговцами», — сказал Тривор, ведя их внутрь. «К счастью, атака была непродолжительной, а повреждения незначительными», — сказал Тривор, прежде чем Моника увидела дверь в конце коридора. «Что там внутри?» — спросила Моника. «О, это просто чистая комната. Сейчас мы им не пользуемся», — сказал Тривор, ведя их в главную лабораторию. «Впечатляющий», — сказал Шон, пока группа рассматривала доску, полную старых фотографий лохнесского монстра. «Я надеюсь, вы узнаете некоторые из этих фотографий, которые были сняты с оригинальной видеокассеты», — сказал Тривор. «Ах да, видеокассета», — сказал Ник. «Ник», — предостерегающе сказал Шон. «Мне очень понравилось ваше выступление», — сказал Ник. «Неужели? Ну, у меня была некоторая подготовка в молодые годы», — сказал Тривор. «Доктор, были ли какие-нибудь следы радиации по всему озеру?» — спросил Шон. «Хорошо теперь, когда вы упомянули об этом, в последнее время некоторые из них были. Мы предположили, что, возможно, некоторые старые ветераны перемещали какие-то складские сваи, поскольку любой ядерный материал в наши дни запрещен», — сказал Тривор. «Может быть, нам стоит посмотреть, как атака повлияла на местных жителей», — сказал Ник. «Наверное», — сказал Шон. Вскоре они уже сидели за местным ужином, когда вошел пожилой мужчина, и Шон сразу узнал его. «Юстас», — спросил Шон, привлекая его внимание. «Крюгер мой старый друг», — сказал Юстас, пожимая ему руку. «Ты его знаешь?» — спросила Элси. «К твоему сведению, я здесь не в первый раз. Юстас владеет музеем в городе», — сказал Шон. «Действительно, я делаю. Возможно, вы все хотели бы отправиться на экскурсию», — сказал Юстас. «Может быть, как-нибудь в другой раз. Нам нужно возвращаться», — сказал Ник, когда все, кроме Рэнди и Кривина, ушли. «Как вам будет угодно», — сказал Юстас. Кривин и Рэнди вскоре оказались в музее. «Тысячи лет мой народ рассказывал легенду о лохнесском чудовище, но первая фотография была сделана только в 1934 году», — сказал Юстас, показывая Рэнди фотографию Несси. «Несси появляется каждые 20 лет или около того», — сказал Юстас, прежде чем Кривин начал играть на волынке, заставляя Рэнди заткнуть уши. «Выключи его», — завопил Рэнди. «Кто-нибудь любит музыку волынки? Потому что я знаю». Юстас внимательно посмотрел на Кривина, потом на портрет на стене. «Замечательный», — сказал Юстас. «О, неужели? Я взял всего 3 урока», — сказал Кривин. «Я имею в виду, насколько вы похожи на портрет. Как тебя зовут?» «Доктор Кривин», — сказал Кривин. «Этого не может быть. Тогда вы, должно быть, потомок Ангуса МакКривина, героического основателя нашего города», — сказал Юстас. «Мой отец из Квинса», — сказал Кривин. «Да, там они и поселились. У меня где-то есть семейное древо. Когда вы родились?» «ГМ, вчера», — сказал Рэнди. Между тем, Шон просматривал данные, присланные монархом. «Что-нибудь?» — спросил Элси. «В прошлом были сообщения о возможности появления здесь Титана, но ничего серьезного, как я уже говорил. Данные все те же. Доктор Тривор, возможно, поиски озера принесут нам какую-то пользу», — сказал Шон. «Наверное, это не повредит», — сказал Тривор, когда Кривин и Рэнди вошли с Кривином в какой-то шляпе на голове. «Проверить это», — сказал Кривин. «О, черт возьми», — усмехнулся Шон. «Что это такое?» — спросила Элси. «Нравится, это от самого себя», — попытался сказать Кривин. «Просто радуйся, что он не получил подходящее нижнее белье», — сказал Рэнди. Вскоре вся группа оказалась в двух небольших подводных лодках. В одной сидели Шон, Тривор, Моника и Элси, в другой Ник и Рэнди, прежде чем отправиться исследовать озеро. «А-а, ты ничего не видишь», — сказал Шон, глядя сквозь стекло. «Действительно, боюсь, что в этих условиях наша экспедиция оказалась напрасной», — сказал Тривор, прежде чем что-то прошло мимо Ника и Рэнди. «Доктор Тривор, мы только что видели, я не знаю, что именно», — сказал Ник. «Без сомнения, это та же стая иглобрюхов, которую мы только что видели», — сказал Тривор. «Там что-то есть, мы должны продолжать идти», — сказал Рэнди. «Ненужный курс действий», — сказал Тривор, прежде чем они ушли. «О боже», — сказал Шон, когда они поднялись наверх. Однако, когда они подошли, появилось большое змееподобное существо с гарпуном на хвосте, которое несло Ника и Рэнди, прежде чем бросить их друг другу. «Держаться», — Шон сказал, что поднимает их с помощью цепи, и выглядел так, будто Рэнди не дышит, а Моник вот-вот сделает искусственное дыхание. «Ждать, трусливый, почему бы тебе не сделать искусственное дыхание?» — сказал Шон, ухмыляясь и глядя на Рэнди широко раскрытыми глазами. «Я в порядке», — сказал Рэнди, заставив Шона рассмеяться. «Ха, я так и знал, ты осел», — крикнул Шон, прежде чем лохнесское чудовище приблизилось к ним с ревом только для того, чтобы Зилла прибыла и сражался с чудовищем, прежде чем Несси схватила его за ногу, прежде чем он вытащил ее на сушу и боролся с ней, и побеждал только для того, чтобы она вернулась в воду и бежал, прежде чем Зилла последовала за ней, но она убежала. Вскоре они оказались внутри. «Доктор, ваше наглое поведение только что стоило нам дорогого механизма», — Тривор сказал, что недоволен. «Прошу прощения, но, честно говоря, я не думал, что это существо существует», — сказал Ник. «Что, вы думаете, я просто подделал научные доказательства, поскольку ясно, что ваш опыт не превосходит моего, я буду отдавать приказы. Теперь это существо должно быть остановлено», — сказал Тривор. «Я согласен с доктором Тривором», — сказала Моника, заставляя Шона посмотреть на нее. «Ты же видел, что произошло», — сказала Моника. «Послушай, мы не знаем, Титан это или мутация», — сказал Шон. «Не вижу в этом никакой разницы», — сказал Тривор. «Если эта тварь легендарное лохнесское чудовище и Титан, то она подпадает под юрисдикцию монарха, и если она живет здесь уже тысячи лет, то живет здесь мирно», — сказал Шон. «Значит, что-то заставило его напасть», — сказала Элси. «Мне все равно, была ли эта штука здесь 15 веков или 15 минут. Это угроза, и я хочу ее уничтожить», — сказал Тривор, заставив Шона впиться в него взглядом. Позже группа вернулась в город еще до того, как Ник стукнул кулаком по столу во время ужина. «Этот человек ученый, зачем ему уничтожать величайшие открытия со времен Годзиллы и других титанов?» — спросил Ник. «Ты не можешь убить Несси, она бессмертна», — сказал Юстас, когда вошел Кривин. «Шотландская одежда. Может быть, Тривор что-то скрывает», — сказал Кривин. «В отличие от тебя», — сказал Рэнди. «Ха-ха-ха, хаем, Тривор, кажется, действительно на взводе, но я не думаю, что это из-за нападений. Возможно, он что-то скрывает», — сказал Шон. Вскоре группа вернулась в лабораторию, и Кривин попытался отправить Найджела вниз, но не смог поймать его. «Кто-то должен пить его мускульное молоко», — сказал Найджел, заставив его зарычать, прежде чем появилась Моника и открыла ему замок. «Спасибо, но мне не нужна была помощь», — сказал Кривин, заставив ее ухмыльнуться. «Ммм, я уверен, что именно так ты и думала, когда надевала этот наряд, но оба раза ты ошибался», — сказала Моника, заставив его поворчать, прежде чем отправить Негля вниз. «Дун-дун, «Дун-дун, дун-дун», — Найджел пел. «А-а, Рэнди», — крикнул Кривин. «Ха-ха-ха, забавно, что это единственный эпизод, который я знаю, что Рэнди не связался с Найджелом, чтобы добраться до Кривина». Шон просматривал данные о Несси, когда вошли Рэнди и Ник с охранником на буксире, заставив его ухмыльнуться. «Да и угадаю, вы пытались попасть в эту чистую комнату, но потерпели неудачу из-за охранника, верно?» — спросил Шон. «Ну, это определенно доказывает, что Тревор что-то скрывает», — сказал Ник. «Я перебирал легенды о Несси, и судя по звукам вещей, она появляется только раз в 20 лет, что для меня звучит очень похоже на дыхательный цикл», — сказал Шон. «Мы уверены, что это титан, динозавр или мутация?» — спросил Ник. «Я думаю, что это определенно титан. То, как он выглядит и движется, не соответствует ни одному динозавру в банках данных, и мы нашли их всех 3 года назад с помощью глубокого сканирования планеты. Но тут что-то не так, почему он напал так внезапно?» — сказал Шон. «Кажется, я знаю», — сказал Рэнди, привлекая их внимание. «Я не смог пройти через их систему безопасности, но смог пройти через систему аудио- и видеонаблюдения», — сказал Рэнди, нажимая кнопку, и на экране появилась малышка Несси, издававшая визгливые звуки. «Поздоровайся с Несси-младшей». Кривин использовал Найджела, чтобы исследовать озеро, когда потерял его. «Ну же, где ты?» — спросил Кривин, прежде чем появилась фотография Несси и схватила Найджела. «Найджел!» — крикнул Кривин, прежде чем трос начал двигаться, прежде чем они закружились в водовороте. Элси просматривала какие-то файлы, пока не увидела, что происходит снаружи на мониторе. «Ребята, тепловоз!» — закричала Элси. Моника прикрыла лицо рукой, прежде чем перед ней опустился топор, который она взяла перед тем, как отрезать кабель. Несси, увидев, что ее добыча исчезла, отпустила Найджела и уничтожил его, как обычно. «А-а-а, вот и все. Когда мы вернемся, я просто буду постоянно строить его, чтобы у меня была готова замена в считанные секунды», — Кривин сказал. «Что с меня хватит?» «Да, этого не случится, командир Крюгер», — крикнул Тревор, заставив его нахмуриться. «О, что теперь?» — спросил Шон. «Разве вы не уверяли меня, что ваша команда способна справиться с непослушными животными? Я спрашиваю вас, видите ли, так как до сих пор я ничего этого не видел», — сказал Тревор. «Я предлагаю вызвать его на дуэль с пленником», — мысленно произнес Веном. «Пока нет», — подумал Шон, прежде чем посмотреть на воду. «Позвони Годзилле», — сказал Шон. «Позже. А-а, я не могу активировать сигнал. Несси проглотила Найджела, как наживку на крючке», — сказал Кривин. «Приманка, да?» — спросил Шон, прежде чем повернуться к Тревору. «Могу я передать свой голос отсюда?» — спросил Шон. «Конечно, через систему ПА», — сказал Тревор. «Хороший, мне нужно, чтобы вы эвакуировались», — сказал Шон. «Могу я спросить, почему?» — спросил Тревор. «Мне действительно нужно это объяснить?» — спросил Шон, заставив его нахмуриться, прежде чем он и персонал ушли. Когда они ушли, Рэнди уже сидел за компьютером. «Давайте покончим с этим», — сказал Шон, прибавляя громкость, прежде чем ребенок начал кричать матери. «Что ты себе позволяешь?» — спросил Тревор, входя. «А ты как думаешь, дать Несси то, что она искала с самого начала?» — сказал Шон. «Воссоединение матери и ребенка, брат», — сказал Рэнди. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» — спросил Тревор. «Прекрати это. Ты знал, что она разозлится, как только ты заберешь ее ребенка», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «Цена оправдывала риск», — сказал Тревор, прежде чем появилась Несси, и взревел, прежде чем Тревор разрушил систему ПА, выскочил за дверь и запер ее, как раз когда комната наполнилась водой, когда она разбила стекло. Однако что-то наступило на нее, заставив ее зарычать, и она обернулась, увидев Годзиллу, наступившего на нее ногой, прежде чем зарычать, как раз в тот момент, когда появились Зилла и Комода, прежде чем вытащить ее. Шон быстро открыл дверь, затопившую коридор. Годзилла зарычал на Несси, прежде чем она откусила кусочек от Зилы, заставив его зарычать, прежде чем Комода шлепнул ее, прежде чем Годзилла выдохнул атомное дыхание на нее. Шон и Рэнди закрыли дверь, прежде чем увидели Тревора, пробиравшегося в комнату, где держали ребенка, и последовали за ним. Тревор опечатал комнату, где находился ребенок, прежде чем сесть в подводную лодку. Шон нажал кнопку, чтобы войти в комнату. «Какова сейчас цена на новорожденного титана?» — спросил Шон. «Больше, чем ты можешь себе представить. А теперь прошу меня извинить, мне нужно сделать доставку», — сказал Тревор, наводняя комнату. Годзилла зарычал на Несси, когда она держала Зиллу в хвосте, прежде чем разбить его о камни, прежде чем Комодо ударил ее хвостом, заставив ее зарычать, когда Годзилла удержал ее ногой и зарычал. Рэнди нашел кнопку системы связи и нажал ее. «Эй, док, пора связаться с мамой», — сказал Рэнди, когда ребенок закричал. Прежде чем выбраться из объятий Годзиллы, Несси услышала крики своего ребенка, подплыла поближе к звуку и захныкала, прежде чем повернуться к остальным, и зарычала, заставив их сузить глаза, прежде чем она пошла к своему ребенку, и они последовали за ней. Тревор быстро ушел, так как в комнате было достаточно воды. Несси ворвалась в комнату в поисках своего ребенка, прежде чем зарычать на Шона и Рэнди. «Не смотри на нас, вот так Шон!» — кричал, заставляя ее уйти, прежде чем заметил Тревора, уходящего с ее детьми, только чтобы попасть в рот Несси, заставляя Тревора кричать, когда они поднялись на поверхность, где другие видели, прежде чем Зилла всплыла рядом с ней с Годзиллой и Комодо, прежде чем взять клетку в рот, заставляя ее бросить Тревора, который кричал, когда он рухнул на землю. Зилла разрушила клетку, позволив ребенку уйти, заставив мать улыбнуться, когда ее детеныши позвали ее, прежде чем они поплыли обратно в озеро. Годзилла и остальные взревели, прежде чем уйти. «Вот почему я люблю иметь друзей титанов», — сказал Шон, срывая капюшон с собы Треворса, заставляя его визжать, когда его вышвырнули, прежде чем Шон ударил его ногой в грудь, заставляя его кашлять. «Сейчас кто, черт возьми, был твоим покупателем?» — спросил Шон, сильнее вдавливая ногу. «Генерал Хагер», — завопил Тревор. «Хагер, какого хрена он хочет с детенышем лохнесского монстра?» — спросил Шон. Он думал, что если найдет доказательства существования лохнесского чудовища, то это спасет его от позорного увольнения из армии, — сказал Тревор. «И он заплатил тебе, чтобы ты родила ей ребенка», — сказала Элси. «Да, я не думаю, что он действительно собирался платить ему. Скорее всего, он просто убил бы его, чтобы сэкономить деньги», — сказал Шон. «Позже. Я думаю, что это демонстрирует, что каждый титан может сделать моральный выбор», — сказал Ник. «Да, Годзилла и другие более чем способны сделать правильный выбор», — сказал Шон. «И пока все оставляют их в покое, мы не увидим Несси больше 20 лет», — сказал Ник. «Если ты веришь в такие вещи», — сказала Элси, заставив Шона рассмеяться. «Ладно, я ошибся», — сказал Ник. «Мне жаль, что я этого не слышал», — сказала Элси. «Я ошибся, ты был прав», — сказал Ник. «О, пожалуйста, как будто когда-то были сомнения», — сказал Шон, прежде чем Кривин начал играть на волынке. «А-а, пусть это прекратится», — крикнул Рэнди, заставив всех рассмеяться. «Все эти разговоры, о», — попытался сказать Рэнди. «Заткнись, продолжай играть, мне это нравится». Шон сказал, что заставит Кривина сделать это, заставив Рэнди закричать от досады, прежде чем вбежать на корабль. «Работает как заклинание», — сказал Юстас. «Я люблю этот город», — сказал Шон, обнимая Моника и заставляя ее улыбнуться. Глава 146. Глава 146. Веб-сайт. Прошло около недели после инцидента в Дедлахе, как называет его Рэнди. С тех пор мир знал все о лохнесском чудовище и был взят под защиту. Тем временем репутация Хиггера продолжала падать по спирали, он потерял свой ранг, свою репутацию и всю власть, которая у него когда-то была, и он был в ярости от того, что доктор Тревор подвел его. Вскоре, к следующему году, Хагер, наконец, будет с позором уволен из армии и, скорее всего, будет жить на улице один, так как Легион решил проблему с бездомными и менее удачливыми. Мы приближаемся к эпизоду с Патриотом. В данный момент Моника лежала на диване в особняке в синем халате, расслабившись на весь день. Однако внезапно она услышала звонок в дверь, заставивший ее встать, и открыла ее, прежде чем посмотреть вниз, увидев пакет для нее, заставив ее улыбнуться, прежде чем взять его и открыть, прежде чем она увидела, что внутри. «О, это будет очень хорошо работать», — сказала Моника. «Что будет?» — спросил Шон, заставив ее взвизгнуть, прежде чем закрыть коробку. «Ничего», — быстро сказала Моника, заставив его приподнять бровь, прежде чем взглянуть на пакет. «Ок, я не знаю, что там внутри, но предполагаю, что это что-то личное. Как бы то ни было, в жару у нас опять дела, так что я оденусь», — сказал Шон, уходя, заставив ее вздохнуть с облегчением, прежде чем убрать его. «О, тебе это понравится больше, чем ты думаешь», — сказала Моника, закрывая шкаф. Позже. Прямо сейчас тепловая команда была снаружи здания с Кривином с каким-то новым устройством. Мы говорим о крупном прорыве в области коммуникационных технологий. Я уже расшифровал несколько ключевых слов, понятных Зилле и другим Титанам. «И это только начало», — сказал Кривин. «Ю, я говорил с человеком Зе, и у него точно нет словарного запаса», — сказал Рэнди. «И ты тоже. Но поиски понимания вашего вида продолжаются», — сказал Кривин. «Неужели я единственный, кто подумал, что это звучит немного расистски, когда он сказал это в эпизоде? Совсем чуть-чуть, Рэнди, мы говорим о другом языке, разбитые на ультразвуковые волны, как песни Горбуна», — сказал Ник. «И ты думаешь, что это сработает лучше, чем звуковые сигналы, которые мы используем, чтобы позвать на помощь Годзиллу или любого другого Титана?» — спросил Шон. «В итоге, очень возможно, что мы сможем использовать это, чтобы дать Титанам очень сложные команды. Я посылаю сигнал на поверхность Зилы», — сказал Кривин, посылая команду. Но в течение нескольких минут ничего не происходило, и Шон удивленно поднял бровь. «Привет, это Зила, меня сейчас нет дома. Оставьте сообщение при звуке рева», — сказал Рэнди, заставив его нахмуриться, когда они вошли внутрь. «Там могли быть помехи в сигнале», — сказал Кривин, прежде чем Шон снял трубку. «А может, он просто игнорировал тебя, как и все остальные», — сказал Рэнди, заставив его нахмуриться. «Тихо», — сказал Шон, слушая свой телефон, прежде чем повесить трубку. «Это был мой друг из Белого дома», — сказал Шон. «Почему ты не попросил устроить тебе ночевку в спальне Линкольна?» — спросил Рэнди, заставив его раздраженно нахмуриться. «Это была просто шутка», — сказал Рэнди в свое оправдание. «Есть время и место», — сказал Шон. «Позже. Жара пришла на один из военных островов. А да, я готов работать на моем загаре», — сказал Рэнди, заставив Шона зарычать на него. «Он начинает меня доставать», — сказал Веном. «Сейчас чувства взаимны», — сказал Шон. «Это не отпуск», — сказала Моника, прежде чем Хикс подъехал к ним. «Майор Хикс?» — спросил Ник. «Добро пожаловать в Пальму», — сказал Хикс. «Если вы здесь, это также означает, что ситуация намного сложнее, чем ожидалось», — сказал Шон. «Один человек находится в критическом состоянии. Солдаты, которые нашли его, утверждали, что на них напали сотни, может быть, тысячи пауков», — сказал Хикс. «Пауки?» — спросил Рэнди испуганно, заставив Шона усмехнуться. «Ты ведь не боишься маленьких жучков, правда?» — спросил Шон, играя голограммой паука на плече Рэнди. «А-а-а!» — крикнул Рэнди, прежде чем увидел, что это голограмма, заставляющая команду смеяться. «Есть ли какие-нибудь признаки мутаций?» — спросил Элси. «Вот что ты мне скажешь», — сказал Хикс. Вскоре группа и несколько солдат ушли в джунгли. Пока они шли, Кривин пытался отмахнуться от нескольких насекомых, прежде чем упасть. Рэнди протянул ему бутылку. «Хочешь немного? Это солнцезащитный крем и средства от насекомых в одном флаконе», — Рэнди сказал, чтобы он немного натерся. Элси, прогуливаясь, нашла несколько цветов, прежде чем положить их в сумку. Однако Шон увидел несколько неизвестных пауков, прежде чем поместить их в банку. «Стой!» — завопил Хикс. «Ладно, давай разделимся». Шон сказал, что поедет с Элси, Ником и Кривином, а Моникой Рэнди с Хиксом. «Разве у вас не было проекта по сбору паутины от доисторических пауков пару лет назад?» — спросила Элси. «Я так и делал, пока Маркс не облажался ради прибыли», — сказал Шон, прежде чем Кривин врезался в него, заставив его обернуться, и широко раскрыл глаза, прежде чем хихикнуть. «Что? Что тут смешного?» — спросил Кривин. «Трусливый, я не собираюсь тебя оскорблять, у меня только сообщение для тебя», — звонил Вилли Ванка. «Он хочет, чтобы ты немедленно вернулся на фабрику», — крикнул Шон, прежде чем упасть от смеха. «Ах, я скучаю по Джорджу Лапису и его шоу-шуткам». «А?» — спросил Кривин, прежде чем опустил глаза и увидел, что руки у него оранжевые. «Я оранжевый, откуда у меня апельсин?» — спросил Кривин, заставив Шона расхохотаться еще громче, прежде чем схватить бутылку, которую дал ему Рэнди. «Некоторые люди странно реагируют на подобные вещи», — сказал Шон, прежде чем они услышали выстрелы, заставившие их броситься вперед. Группа Хика попала под огонь тех пауков, что были раньше. Рэнди ударили по лицу паутиной. «Рэнди!» — крикнула Моник, прежде чем вошел Шон и начал взрывать их обратно. «Немедленно отступайте», — крикнул Шон. «Позже. Моник лечила солдат, получивших ранения, а Шон, Ник и Илси смотрели на пауков, пока Рэнди доставал припасы, а потом посмотрел на Кривина и хихикнул. «О, это твой цвет, чувак», — сказал Рэнди, заставляя его свирепо смотреть. «Эти люди были жестоко избиты», — сказала Моника. «Насколько мы можем судить, яд сильный, но не смертельный», — сказал Шон. «С этими ребятами что-то не так», — сказал Ник. «Ты имеешь в виду сходство с черными вдовами? Я это заметил. Но эти парни слишком большие для младенцев», — сказал Шон. «Возможно, мы имеем дело с новым видом», — сказал Элси. «Вероятнее всего», — сказал Шон. «Ты же знаешь, чего я не понимаю. Как вообще могут существовать черные вдовы? Я думал, самки едят своих самцов. Можно было бы подумать, что ребята поймут сообщение», — сказал Рэнди. «Это миф, но ты все равно его не поймешь», — сказал Шон, заставив его приподнять бровь. Минуту спустя, командование предлагает использовать огненные бомбы, чтобы уничтожить нашествие пауков, — сказал Хикс. «Этого не будет. Там все еще есть другие животные, и это, скорее всего, уничтожит весь остров», — сказал Шон. «Согласен, но не по тем же причинам. Чтобы начать такую атаку, нам нужно было бы сравнять с землей весь остров, включая эту базу. Командование не хочет терпеть такие потери после потери тюремного острова в прошлом году», — сказал Хикс. «Итак, генерал Шепард предложил ФЦ-13. Пестицидное средство?» — спросил Кривин. «Да ладно тебе, я думал, что эти вещи наконец исчезли 4 года назад», — сказал Шон. «Небольшая сумма была сохранена в качестве разбитого стекла для экстренного случая», — сказал Хикс. «Конечно», — сказал Шон. Позже Хикс и его солдаты начали опрыскивать остров пестицидами. Тем временем Шон и остальные проверяли его на одном из пойманных пауков. «Это странно», — сказал Шон, изучая результаты. «Что случилось?» — сказала Моника. «Ну, этот маленький парень должен был бы умереть прямо сейчас, но он все еще дышит», — сказал Шон. «Я думал, что ФЦ-13 смертельно опасен для всех насекомых», — сказала Моника. «Так и должно быть. Но если это мутация, то о каком-то иммунитете к ядам не может быть и речи», — сказал Шон, прежде чем поднять трубку. «Хикс, у нас тут проблема», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросил Хикс. «Согласно результатам наших тестов, пауки невосприимчивы к любому яду, как природному, так и искусственному», — сказал Шон. «Возможно, вы захотите проверить еще раз», — сказал Хикс. «Это работает?» — спросил Шон. «Медленно, это замедляет их, в то время как другие отступают», — сказал Хикс. «Это ничего не значит», — попытался сказать Шон, прежде чем услышал, как он кричит вместе со своими людьми. «Кривин, позвони Зилле», — сказал Шон, но вместо обычного способа он использовал звуковой сигнал. «У нас нет на это времени», — сказал Шон. «На этот раз все получится. Я внес некоторые изменения», — сказал Кривин, посылая сигнал, прежде чем они услышали крики солдат, заставляющие их выбежать наружу, прежде чем они увидели одного массивного паука, стреляющего паутиной повсюду. Шон взлетел в воздух, прежде чем выстрелить ему в лицо, заставив его зарычать на него. «Я ненавижу пауков так же, как и акул», — сказал Шон, прежде чем избежать удара паутиной, но Илси получила удар, заставив его зарычать, собираясь броситься только для того, чтобы ударить его в здание. Паук поднял Илси, заставив ее закричать, прежде чем появилась Зила, и зарычал на паука, прежде чем ударить его хвостом, заставляя его отпустить ее и врезаться в джунгли. «Это сработало. Я же говорил, что это сработает», — сказал Кривин. Шон влетел и ударил паука в лицо, заставив его зарычать, прежде чем Зилла схватила ногу, прежде чем правая рука Шона превратилась в хрустальное лезвие, и отрезал ее, заставив паука зарычать от боли, прежде чем ударить Зиллу в лицо паутиной, прилипшей к стене. «Я посылаю ему команду», — сказал Кривин, подавая сигнал, но вид у него был растерянный. «Командование для чего? Сбить его с толку?» — спросил Рэнди. «Отойди назад», — крикнул Шон, обрывая паутину, прежде чем Зилла бросилась в воду, а гигантский паук отступил со своей армией, когда Шон полетел вниз и приземлился. «Ненавижу пауков», — сказал Шон. «Так же плохо, как акулы», — шутливо спросила Элси, заставив его сердито посмотреть на нее. «Есть идеи, что это было, черт возьми?» — спросил Хикс, подходя к ним. «Определенно мутация», — сказал Шон, прежде чем Хикс взглянул на Кривина. «Каждый думает о том, чтобы использовать солнцезащитный крем, доктор?» — спросил Хикс, заставив его застонать. «Майор Хикс, нога все еще движется», — сказал один из солдат, заставляя их посмотреть на движущуюся ногу. «Тьфу!» — с отвращением сказал Шон. «По крайней мере, его ранили», — сказал Хикс, когда Шон осмотрел его. «Сомневаюсь в этом. Я думаю, что он отсоединил ногу в последнюю секунду. Она снова вырастет», — сказал Шон. «Рэнди, помоги нам с этим», — сказал Ник. «Да ладно тебе, парень. Я не хочу прикасаться к этой штуке. В детстве мне никогда не нравилась Шарлотта Уэйб», — сказал Рэнди. «Какое отношение это имеет к делу? В последний раз я проверил, что паук был маленьким и дружелюбным. Мои герои», — сказала Моника, ничуть не удивившись. «Эй, дай мне немного расслабиться, твой французский, вы едите улиток», — сказал Рэнди, прежде чем Шон пнул землю, прежде чем она подошла и ударила его по яйцам, заставив его изобразить ужас на лице, а Моник захихикала. «Позже, устройство это обуза», — Моника рассказала Кривину о его звуковом устройстве, неправильный, все это видели, Зилла появилась, когда я им воспользовался, — сказал Кривин. «Да, я уверен, что тот факт, что Элси кричала, не имеет к этому никакого отношения», — сказал Рэнди. «Ну ладно, хватит, мы не знаем, что произошло», — сказал Шон. «Приятно, что у нас есть поддержка один из колледжей», — сказал Кривин, заставив Рэнди закатить глаза. «Ну, что у нас тут?» — сказал Ник, осматривая некоторые части ноги. «В чем дело?» — спросил Шон. «Похоже, что эти вещи репродуктивные железы работают сверхурочно», — сказал Ник. «Так эти маленькие ублюдки снаружи ее дети? Я слышал, что пауки откладывают сотни яиц, но это безумие», — сказал Шон. «Может быть, поэтому она отступила в джунгли, чтобы отложить еще яйца и напасть, как только их станет больше», — сказала Моника. «И когда это случится, это место будет по-королевски испорчено», — сказал Шон. «Должно же быть что-то, чего эти твари не могут вынести». Элси сказала, что случайно опрокинула банку, разбив ее, когда маленький паучок убежал только для того, чтобы Рэнди схватил банку с цветами, которую принесла Элси, и ударил ее об нее. Однако удивительно, что паук выглядел парализованным. «Хм», — сказал Шон, осматривая цветок, прежде чем ухмыльнуться. «Ну, я и не знал, что они на острове», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросил Рэнди. «Эти цветы могут вызвать паралич, если на тело попадет достаточное количество химического вещества. Я думаю, мы только что нашли наше оружие против этих тварей», — сказал Шон. «Позже, после того, как солдаты собрали достаточно цветов, чтобы сделать бомбу достаточно большой, чтобы вынести их, они отправились на поиски гнезда. С чего ты взял, что эта штука вообще будет работать, и только маленькие будут парализованы?» — спросил Хикс. «Нет, но это лучшее, что мы можем сделать за такое короткое время», — сказал Шон еще до того, как они нашли гнездо. Войдя в гнездо, они обнаружили большое количество паутины. «Я думал, что пауки никогда не покидают своих гнезд», — сказала Моника. «Те, кто не мутировал, конечно, но так как это новый вид, то должны произойти некоторые изменения», — сказал Шон. «Значит, будем просто ждать?» — спросил Ник, отрицательный. «А что, если она устроит еще одно гнездо где-нибудь в другом месте?» Хикс сяд, прежде чем над ними появилась тень, заставившая их оглянуться, увидел мать, которая рычала на них. «Вот дерьмо!» — крикнул Шон, прежде чем ударить ее по лицу, заставив зарычать. «Установите эту бомбу. Позвони Зилле», — сказал Ник Кривину, который воспользовался сигнальным устройством. «И на этот раз сделай все правильно», — крикнул Рэнди, заставив его зарычать. Дети матери вылезали из ямы траншей, заставляя солдат стрелять в них. Шон ударил кулаком в мать, заставив ее зарычать, прежде чем появилась Зилла, и зарычал на мать, прежде чем взорвать ее атомным дыханием. «Разве этого достаточно для тебя?» — крикнул Кривин, прежде чем земля под бомбой сдвинулась вверх. «Я должен установить бомбу», — сказал Ник, бросаясь к нему. Шон на плече Зиллы вливал в него силу призрачного всадника, заставляя его рычать, прежде чем вдохнуть поток белого атомарного дыхания, заставляющего мать рычать от мучительной боли. «Ага», — крикнул Шон, прежде чем увидел, как Ник устанавливает бомбу, прежде чем его укусили десятки маленьких пауков, заставив упасть, прежде чем Шон прыгнул к нему. «Нажми на спусковой крючок», — сказал Ник. «А как же Зилла?» — спросил Кривин. «Он будет жить», — сказал Шон, прежде чем нажать на нее, заставляя ее взорваться, когда под матерью и ее детьми высвобождается химическое вещество, которое парализует их. Из дыма появилась Зилла и победно взревела в воздух. «Ха-ха-ха!» — крикнул Шон, уходя, но при этом наступил на Найджела. «Найджел, нет!» — крикнул Кривин. Опять же, это был еще один эпизод, если бы Найджел не был уничтожен. На самом деле он даже не был в этом эпизоде по какой-то причине с другой стороны. Я думаю, что Кривин все еще восстанавливал его снова. Позже. Нику дали сыворотку, чтобы противостоять действию яда. «Эй, ты думаешь, что эта штука может сработать на большой тыкве здесь?» — спросил Рэнди, указывая на Кривина. «Прекрати это, его исчезновение», — сказал Кривин. «Я только что разговаривал по телефону с дедушкой. Все еще удивляюсь, что он президент. Он шлет свою благодарность», — сказал Шон. «Когда Лютера не стало, Хэмонт победил, опустив руки. Что нет национального праздника?» — спросил Рэнди. «Если бы у нас был праздник в честь каждой победы, школы закрыли бы навсегда», — сказал Шон. «Нет ничего плохого в небольшой благодарности», — сказал Кривин. «О, пожалуйста», — он надулся, — сказал Элси. «Не очень-то ты хорошо выглядишь, особенно с этим фальшивым загаром», — сказал Рэнди, заставив его зарычать. «Мое звуковое устройство помогло в успехе этой миссии», — сказал Кривин. «О, пожалуйста, Зилла и другие приходят все время без причины. Это ничего не значит», — сказал Рэнди. «Ладно, хочешь еще доказательств? Я дам вам больше доказательств», — сказал Кривин. Позже. Тепловая команда была снаружи штаб-квартиры с Зиллой в воде. «Просто чтобы убедиться, что больше не будет совпадений, я посылаю ему команду на рев», — сказал Кривин, посылая сигнал, заставляющий Зиллу взреветь, прежде чем вернуться под воду. «Ну, я думаю, что все должны мне один большой жир», — Кривин пытался сказать, но его сильно забрызгало. «Ха-ха-ха, не знаю, как ты, а он определенно читал мои мысли», — сказал Рэнди, и все засмеялись. «О, это никогда не устареет», — сказал Шон. Позже. Шон лежал на диване в особняке. Дети ушли вместе с матерями навестить родных и друзей, оставив только его и Моник. «О, господин, что?» — растерянно произнес Шон. Потом повернулся и широко раскрыл глаза. «Почему ты спрашиваешь?» Моника была одета в очень откровенный наряд французской горничной. Юбка была чуть ниже бедер, а верх был открыт, открывая ее большие груди размером с чашку «С». «Я так понимаю, вы одобряете это?» — спросила Моника, подмигивая ему. «Пру, это тебе очень идет, подожди, это то, что было в пакете сегодня утром?» — спросил Шон, когда она шла перед ним, наклонившись так, чтобы ее грудь была на виду. «Наилучшие предположения. Я подумал, что смогу, как бы это сказать, приправьте все это», — сказала Моника, целуя его. «Полностью одобряю», — сказал Шон, когда она вытащила из-за пазухи перьевую тряпку. «А теперь, если позволите, мне нужно кое-что прибрать», — сказала Моник, двигаясь, чтобы вытереть пыль с телевизора, наклоняясь, чтобы Шон посмотрел, видя, что она собирается командос, заставляя его фыркать. «Уборка? Да, нет», — сказал Шон, используя свою цепь, чтобы обернуть вокруг нее, заставляя ее визжать, когда она была втянута в его грудь. «У меня есть кое-что получше», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем она поцеловала его, а затем снова взвизгнула, когда она оказалась у него на коленях с висящей в воздухе задницей, которую он потер левой рукой, заставляя ее стонать. «Возможно, я этого заслуживаю наказание?» — спросила Моника, заставив его хихикнуть, прежде чем он шлепнул ее по заднице, заставив застонать. «Знаешь, меня не удивляет, что ты так страдаешь», — сказал Шон, шлепая ее снова, заставляя ее стонать от блаженства, прежде чем он задрал ее юбку, обнажив ее голые ягодицы, и снова шлепнул ее. Моника стонала и скулила, когда ее шлепали, и наслаждалась каждой секундой. Внезапно Шон положил ее ноги себе на плечи, заставив ее улыбнуться, прежде чем он начал лизать ее пол, заставляя ее громко стонать, когда она играла со своей грудью через топ. Шон ухмыльнулся, держа ее вверх ногами, пока ел. Моник громко застонала, прежде чем почувствовала приближение оргазма, и громко застонала, когда кончила, а Шон слизывал каждую каплю, которую она выпускала, заставляя ее вздыхать от блаженства, прежде чем она снова легла на его грудь. «Ты всегда производишь впечатление», — сказала Моника, прежде чем встать. «Садись и наслаждайся», — сказала Моника, медленно начав танцевать без музыки в эротической манере. Она медленно начала открывать свой топ, прежде чем позволить ему упасть на землю, выпуская свои груди, заставляя ее вздыхать от блаженства, когда она схватила одну, прежде чем положить ее в рот и сосать ее, заставляя ее стонать. Схватив переднюю часть юбки, она подняла ее, чтобы показать ему свою голую пизду, заставив его усмехнуться, прежде чем она потянула ее вниз, оставив ее в своем праздничном костюме минус шляпа горничной, которую она носила, чтобы добавить сексуальности. «Я собираюсь пойти на риск и предположить, что ты хочешь быть следующей в рождении ребенка или дети с тех пор, как у Риви родились близнецы», — сказал Шон, заставляя ее улыбнуться, когда она держала его лицо. «Да, учитывая, как все складывается в последнее время, я не вижу причин еще больше увеличивать число членов этой семьи», — сказала Моника, прежде чем поцеловать его. Шон ухмыльнулся, прежде чем она расположилась над его членом, прежде чем толкнуть вниз, заставляя ее стонать, проделав это с ним раньше. Моник застонала, подпрыгивая на его коленях, чувствуя его член глубоко внутри себя, прежде чем схватить свою левую грудь и положить ее ему в рот, и захныкала, когда он начал сосать ее, держа голову близко. Они вдвоем занимались этим некоторое время, прежде чем Моник опустилась на четвереньки и застонала, чувствуя, как ее бедра постоянно врезаются в его талию, заставляя ее стонать от блаженства, прежде чем задохнуться, чувствуя приближение кульминации, заставляя ее быстрее врезаться в его талию, прежде чем захныкать, когда она кончила сильно, и ее глаза закатились на затылок, чувствуя, как он входит глубоко в нее, заставляя ее улыбаться в блаженстве, прежде чем упасть. Шон усмехнулся, прежде чем взять ее на руки. Подойдя к кровати, Шон осторожно опустил ее на нее, а потом сел рядом и накрыл одеялом, прежде чем она положила голову ему на грудь и положила руку на живот. Глава 147. Глава 147. Глубокое синее море 2. Прошел уже месяц после инцидента с гигантским пауком и с тех пор, как Моника забеременела. Мау все еще не определила местонахождение режима по всей мультивселенной, так как они действительно активизировали свою игру. Итак, прямо сейчас Шон и Сьюзен МакАлистер шли по коридорам института. «Так откуда ты знаешь эту женщину?» – спросил Шон. «Старые соседи по комнате в колледже. Этот твой друг сказал, зачем ему нужна ее помощь?» – спросила Сьюзен. «Нет, я не разговаривал с ним с тех пор, как Легион начал свою деятельность 4 года назад». Шон сказал, что перед тем, как они вошли в класс, он увидел женщину со светлыми волосами, голубыми глазами и белой кожей, которая произносила речь о том, что акулы являются важной частью экосистемы и что законы Легиона следят за тем, чтобы популяция постепенно возвращалась к нормальной численности. Вскоре ее класс ушел, и Шон с Сьюзен спустились к ней. «Мисти», — сказала Сьюзен, привлекая ее внимание. «Сьюзен», — сказала Мисти, улыбаясь и обнимая ее. «Я не видел тебя с колледжа», — сказала Мисти. «Был занят. В любом случае, это не просто светский визит», — спросила Сьюзен, когда Шон шагнул вперед. «Крюгер, сегодняшний день полон сюрпризов», — сказала Мисти. «Можно и так сказать. Один мой друг обратился ко мне. Ему нужно мое профессиональное мнение о проекте, над которым он работает. И он спросил, не могу ли я уговорить тебя пойти со мной», — сказал Шон. «А зачем я ему понадобилась?» — спросила Мисти. «Честно говоря, я не уверен. Я знаю, что он работает над чем-то в океане. Возможно, это что-то водное и хочет услышать ваше профессиональное мнение. И он готов финансировать ваш институт в течение следующих 5 лет», — сказал Шон. «5 лет, должно быть, ему действительно нужна моя помощь», — сказала Мисти. «Я не видел его с тех пор, как Легион начал действовать. Что бы он ни замышлял, это стоит того, чтобы на него посмотреть», — сказал Шон. «Позже». Шон, Сьюзен и Мисти стояли на причале, ожидая прибытия лодки. «Можно тебя кое о чем спросить?» – спросила Мисти. «Хаэм?» – спросил Шон. «Ты убивал акул с тех пор, как тебе исполнилось 10. «Почему?» – спросила Мисти. «Да, Веллайт, это было не то, что вы могли бы подумать. Первая акула терроризировала остров Дружбы 18 лет назад. Я, Тельбот и Квинт пошли за ним после того, как он поверг моего брата в шок. Он убил Квинта, я взорвал его с помощью рифла, когда вставил ему в рот баллон с воздухом. Второго великого белого я убил при тех же обстоятельствах, но этот держался в тени. Убил пару местных жителей и заманил нас в ловушку на маленьком острове, где я использовал кабель, чтобы поджарить его», — сказал Шон. «Значит, в основном это была самооборона», — сказал Эмисти. «В значительной степени. Я ненавижу акул, да, но я знаю, что вы не можете судить их всех по действиям нескольких. Вот почему я ввел эти законы в действие и наказание за их нарушение», — сказал Шон, прежде чем появились еще трое. Одного Шон знал как адвоката Крига, остальные были ему незнакомы, женщина и мужчина. «Крюгер, это Даниэл и Лесли Ким», — сказал Крейг, представляя их друг другу. «Даниэл нейрофизиолог, Лесли нейробиолог», — сказал Крейг. «Приятно познакомиться. Ну что ж, пойдем», — сказал Шон, когда они сели в лодку, прежде чем отправиться на объект. Вскоре они прибыли на вершину сооружения, прежде чем выйти. «Добро пожаловать в Ахиллес», — сказал Крейг. «Как в детстве Зевс превратился в акулу?» — спросила Мисти. «Звучит подходяще», — сказал Шон, когда они вошли внутрь. По прибытии в мокрую лабораторию из воды вышел кто-то, с кем Шон был знаком. «Трент?» — спросил Шон, увидев одного из своих старых армейских приятелей. «Привет, Шон. Давно не виделись», — сказал Трент. «Значит, ты возражаешь?» — Шон пытался сказать, пока не увидел акулу, проплывающую мимо стекла. «Это что, бычьи акулы?» — в тревоге спросила Мисти. «А нет, только не сейчас», — сказал Шон. «Что вы, ребята, делаете с бычьими акулами в изоляторе?» — спросила Мисти. «Добро пожаловать, добро пожаловать», — сказал Карл Дюрант, входя. «Шон, рад снова тебя видеть», — сказал Карл, пожимая ему руку. «Да, рад тебя видеть. Не могли бы вы объяснить это?» — спросил Шон, указывая на акул. «А, я вижу, вы уже познакомились с нашими подопытными», — сказал Карл. «Сколько их у тебя?» — спросила Мисти. «Пятеро, включая Беллу», — сказал Карл. «Карл, ты же знаешь, я ненавижу акул из-за всего того дерьма, через которое мне пришлось пройти с ними в последнее время», — сказал Шон. «Я знаю, но поверь мне, этот проект окупится так же, как и акуатица», — сказал Карл. «О боже!» — Сьюзен покачала головой. «Что он имеет в виду?» — спросила Мисти у Сьюзен. «Ты помнишь, как мой отец всегда страдал из-за своей болезни? Я нашел способ покончить с этой болезнью с помощью белка в акулах мака особого вида. Хотя, конечно, мы ушли далеко, и люди потеряли свои жизни. Мы получили белок, но нам пришлось убить акул, которых мы использовали для его приготовления», — сказала Сьюзен. «Я заверяю всех присутствующих, что здесь этого не произойдет», — сказал Карл. «Ладно, я укушу, что же такого особенного в этих акулах?» — спросил Шон. «Следуйте за мной, и я вам покажу», — сказал Карл, ведя их наверх. «О, у меня плохое предчувствие», — сказал Шон, когда они поднялись наверх. «Ну и полы у твоего Аарона», — сказал Карл. «Ну, как вы можете догадаться, у нас есть обширный протокол, который...» — попытался сказать Аарон, прежде чем Карл столкнул его в кишащую акулами воду. «Не буду врать, мне это показалось забавным». «Серьезно», — сказал Аарон, пытаясь отплыть назад. «Для чего это было?» — раздраженно спросил Шон, когда Мисти нырнула за ним. «О боже!» — Шон закричал, собираясь привести их сюда, когда увидел, что акулы в полном строю идут за ними. «Вот дерьмо!» — Шон заорал, собираясь взорвать их, когда Трент нажал кнопку, и они отступили. «Что?» — сказал Шон, когда Мисти и Аарон вернулись. «Извини, Аарон, у меня есть склонность к драматизму, но ты был в полной безопасности», — сказал Карл. «Тебе это показалось смешным?» — раздраженно спросила Мисти. «Я думаю, это была эффективная демонстрация», — сказал Карл. «Ты же тренируешь бычьих акул, это невозможно», — сказала Мисти. «Неправда», — сказал Шон, привлекая ее внимание. «Атлантида уже делала это раньше», — сказал Шон. «И для этого мы использовали их метод обучения», — сказал Карл. «Как ты научил их плавать в строю?» — спросила Мисти. «Я все объясню позже, но сначала, пожалуйста, наденьте сухую одежду, устраивайтесь поудобнее, и через час мы снова соберемся в мокрой лаборатории». Карл сказал, что пойдет вниз вместе с остальными. «Я на это не подписывался», — Мисти сказала, спускаясь вниз. «Что, черт возьми, это было?» — спросил Шон у Трента и Аарона. «Скажем так, это необычные акулы», — сказал Трент. «Один из них укусил меня за ногу», — сказал Аарон. «Ты все выдумываешь», — сказал Трент. «Я в этом не уверен», — сказал Шон, увидев следы зубов на ботинке. Мисти вздохнула, снимая мокрую одежду. «Приятно видеть, что ты не изменился, когда дело доходит до того, чтобы поступать правильно», — сказала Сьюзен, входя, и Мисти только посмотрела на нее. «То же самое я могу сказать и тебе, всегда ученый», — сказала Мисти, заставив ее рассмеяться. «Ты же знаешь, я делал то, что делал, только потому, что не хотел, чтобы кто-то страдал от ужасной болезни. Ты же видел, через что прошел мой отец», — сказала Сьюзен, подходя к ней. «Я знаю, я просто надеюсь, что то, что этот парень сделал с этими акулами, не произойдет здесь», — сказала Мисти, прежде чем Сьюзен успела ее опередить. «Я уверена, что Шон не допустит этого, если сможет помочь», — сказала Сьюзен, прежде чем подойти ближе и поцеловать ее, на что та ответила, держась за лицо. «Честно говоря, актер Сьюзен женат на женщине, так что это имеет смысл». «Хорошо», — сказал Шон, заставив Мисти подпрыгнуть, в то время как Сьюзен с улыбкой смотрела на него. «Просто соседи по комнате, моя задница», — усмехнулся Шон. «Честно говоря, я подозревал, что ты раскачиваешься в обе стороны, но я не осуждаю. Я уверен, что за этим стоит какая-то история», — сказал Шон. «О, можно и так сказать», — спросила Сьюзен, когда Мисти завернулась в полотенце. «Тебе что-то было нужно?» — спросила Мисти. «Просто проверяю, все ли у тебя в порядке, судя по звукам вещей, которые вы с бычьими акулами не смешиваете», — сказал Шон. «Да, ГМ, они смертельно опасны. Я люблю акул, но от них у меня мурашки по коже», — сказала Мисти. «Мне знакомо это чувство», — сказал Шон. «Позже». «Ладно, Карл, ты держал нас в напряжении. Что случилось?» — спросил Шон, когда все, кроме Крига, были в мокрой лаборатории. «Ну, я пригласил вас сюда, потому что мне нужна ваша помощь. Видите ли, я достиг критической стадии в своих исследованиях. Теперь мы все знакомы с черепно-мозговой травмой», — сказал Карл. «Да, но современная медицина далеко продвинулась, чтобы лечить такие травмы за несколько дней, если не часов, с помощью наших союзников», — сказал Шон. «И это включает в себя умные наркотики. Моя компания является одним из ведущих производителей биофармпрепаратов, в том числе усилители производительности», — сказала Мисти. «Вы получили санкцию от Всемирного антидопингового агентства, в данном случае усилители интеллекта, наотропы», — сказал Карл. «Ты имеешь в виду, как аддирал», — сказал Шон. «Ну, наотропы могут улучшить доступ к памяти, повысить концентрацию», — сказал Даниэл. «Значит, в основном только стимуляторы», — сказала Сьюзен. «То право, ничто не может увеличить собственный интеллект», — сказала Лесли. «До сих пор», — сказал Карл. «Видите ли, я разработал соединения, способные изменять генетическую структуру мозга, ускорение эволюции в направлении большего интеллекта», — сказал Карл. «Вынужденная разведка», — нахмурившись, спросил Шон. «И мы доставляем эти соединения с помощью целевых антител, от акул», — сказал Карл, указывая на акул снаружи. «Вы используете их для создания этого лекарства?» — спросил Шон. «Это абсолютно бесчеловечно», — с отвращением сказала Мисти. «Нисколько. Мы делаем все, что в человеческих силах, когда речь заходит об этих акулах», — сказал Карл, когда Белла вошла через мокрый бассейн, успокоенная перед тем, как Трент и Майк сделали свое дело. «Как видите, наше лечение акул абсолютно безболезненно. Если мы свяжем препарат на молекулярном уровне с антителами акулы, то сможем направить его в любую область мозга, какую захотим. Мы уже увеличили разведывательную базу Беллы в 1000 раз», — сказал Карл. «И вы действительно думаете, что можете добиться таких же результатов у людей?» — спросила Мисти. «Карл, не обижайся, но даже ты недостаточно умен, чтобы сделать все это в одиночку. У тебя здесь явно есть напарник. Кто же это?» — спросил Шон. «Я». Шон оглянулся и увидел входящую женщину. «А нет», — встревоженно сказал Шон. «Лена Лутер». Сьюзен сказала, что видела младшую сестру покойного Лекса Лютера. «Лена оказала мне большую помощь в моих исследованиях, и я думаю, что это абсолютная необходимость, если мы хотим сохранить господство человечества на Земле. Искусственный интеллект с каждым годом становится все сильнее. Вскоре квантовые вычисления начнут экспоненциально ускорять способность наших компьютеров обучать самих себя, и когда это произойдет, мы в одно мгновение потеряем контроль над ними и над нашим миром», — сказал Карл. «Звучит как предсказание вселенной Терминатора», — сказал Трент, заставив Шона усмехнуться. «Я уже видел одну такую вселенную», — сказал Шон.